На самом же деле изюма здесь нет. Здесь плохо пахнет, потому что почти половина пациентов имеют ту стадию болезни, когда уже с трудом могут сами себя обслуживать. Здесь всегда громко, потому что у части пациентов значительно повреждены лобные доли, отвечающие за контроль и планирование. И наоборот, так называемое «полевое поведение», при котором человек руководствуется исключительно эмоциями и случайными внешними стимулами, здесь свойственно многим пациентам. Иными словами, человек может забыть о том, что собирался сделать, сказать или куда шел, как только он увидит что-то более интересное. Он переключается на этот новый, заинтересовавший его объект, забывая о своих изначальных намерениях. Прибавьте к этому проблемы с памятью, общую враждебность к медицинскому персоналу и придирки родственников, приходящих навещать своих родных. В университете у мадам Би был просто рай. Но сейчас они приостановили эксперименты, и Натали снова работает в клинике каждый день. Ей было не привыкать. Она с детства знала, как трудно бывает жить с таким пациентом в одном доме. Но все это в далеком прошлом. Да и работа в клинике скоро закончится. Скоро Натали ждет богатая и красивая жизнь. Пора написать ему. «Как ты, мое солнышко? Я соскучилась». «Давай. Да, еще. Я очень плохо себя вел». Острые ногти Ван Синь впились в спину профессора, и она в экстазе укусила его за нижнюю губу. Профессор откинулся на кресле, все еще держа руки на голых бедрах девушки, и слегка хлопнул ее по попе. «Ты квинтэссенция страсти». «Знаю». «Сегодня приедешь ко мне?» «Нет». Ван Синь слезла с профессора, взяла салфетки и сказала: «Отвернись». «Почему не приедешь?» «Потому что я расстроена и подавлена». «Кто обидел мою девочку?» «Все, над чем я работала здесь последние 2 месяца. У меня забрали. Мне нет смысла здесь оставаться. Я уеду сразу после конференции». «Нет, мы что-нибудь придумаем», — сказал профессор Кац, привлекая к себе Ван Синь. «Что ты хочешь, моя девочка? Хочешь выступить? Доклад? Грант? Что моя девочка хочет?» «Ты не можешь дать мне то, что я хочу. Даже ты этого не сможешь». «Если это в моих силах, конечно, могу. Скажи». «Я хочу продолжить работу, которую курирует мадам Бий». «Но у нее грант на это исследование». «Вот видишь, ты не можешь ничего сделать. А что мне тогда остается? Только уехать?» «Нет, лишиться такой маленькой упругой попки, которая умеет делать такие вещи, было бы очень досадно», — подумал Кац. «Надо задержать ее хотя бы на пару недель. Потом я уеду в отпуск, и пусть идет на все 4 стороны». «Обещаю тебе, я что-нибудь придумаю. Моя девочка будет самой известной, самой умной, самой успешной. Иди ко мне». Глава 31. Не отвечает уже 2 часа. Что можно делать целых 2 часа? Чем он там занят вообще? Ведет лекцию? Проводит совещание? Ну, в любом случае, мог бы и оторваться. Он же видит сообщение от меня. А вдруг он соскочил? Натали думала о своем женихе, и ей становилось тревожно от его затянувшегося молчания. «Натали! Привет!» «Ирен, что ты здесь делаешь?» Ирен рассказала о том, что она начала работать с волонтерами, но не стала упоминать о том, что улизнула с 3-го этажа на 1-й, чтобы опять попробовать разговорить пациентов. «Это чувство вины, да?» «Нет». «Не говори ничего, я и так вижу. Ты мучаешься из-за того пациента, вот и пытаешься компенсировать это добрыми поступками. Это психология. Я много читала о чувстве вины». «Ну...» Ирен растерялась, но Натали предложила отличную идею, и грех было ею не воспользоваться. «Наверное, ты права. Мне хочется побольше узнать о нем, кто он был, чем занимался». «Если хочешь узнать о нем побольше, тебе на другой этаж. Здесь собраны пациенты, душки. Меньше всего хлопот. В основном начальная стадия деменции». «Деменции, как у Жизель Кюри?» «О, Господи!» До Натали вдруг дошло, что она тоже была пациенткой Ирен, и она тоже мертва. «Что ты хочешь? Скажи честно!» Ирен секунду поколебалась, но врать было бессмысленно. «Я хочу узнать, почему два моих пациента умерли. Один, выбросившись из моего окна, а вторая в тот же день после сеанса». «Они что-то сказали тебе под гипнозом?» «Нет, в том-то и дело. Натали, помоги мне, пожалуйста. Кто с ними общался ближе всех? Может, я узнаю что-то у них? Ты же видишь, мадам Би все валит на меня, а я ничего не сделала». «Ну, с Фредериком, который выбросился, общался только его сосед по палате. А Жизель дружила с другой пациенткой, которая лежала здесь, но она недавно умерла». Натали даже прикрыла рот рукой, пытаясь осознать то, что сама сказала. «Тоже? У вас здесь часто люди умирают? Я имею в виду, насколько это вообще нормально, три смерти за такое короткое время?» На столе у Натали зазвонил телефон. Она взяла трубку и внимательно посмотрела на Ирен.